Глава 21. Вся правда о браках. Я никак не могла прекратить орать, тогда как меня мотало в мрачном темном коридоре, а стены словно студень. Понятия не имела, будет ли сейчас поворот, тупик или нечто иное, потому что темно, хоть глаз выколи. Сердце от паники и ужаса колотилось где-то в желудке. Казалось, еще немного, я во что-то врежусь и точно потеряю сознание от боли. Сзади меня, сосредоточенным пыхтением по скользкому лазу, на всех парах летел дроу. Аквапарк, не иначе. Только вместо воды на полу какая-то скользкая гладкая поверхность. А когда на поворотах швыряет о стены, то царапин от шершавых поверхностей не избежать. Если так и дальше будет продолжаться, то до конца этого кошмара мы не доживем. И судя по мерзкому хрусту костей, на одном особенно крутом повороте мое новое человеческое тело было со мной солидарно. Не знаю, в какой миг все закончилось. Глаза ослепило резью, а в легкие ударило толща воды. Сознание помутилось, чтобы вернуться от разрывающего грудную клетку ощущения ритмичного давления вместе с тихими криками дроу. Я закашлялась, выплевывая скопившуюся в легких воду, и с дикой резью сделала первый глоток воздуха. Сознание плыло, все тело болело, но... Ты жива! Кажется, Аврель был на седьмом небе от счастья. Что произошло? Прохрипела, стараясь отплеваться от воды в легких и хоть как-то сообразить, что вообще происходит. Где мы вообще? Только что же неслись по тому темному коридору, где нас догоняли мертвецы. А сейчас? Я зажмурилась от слишком яркого света и попыталась сесть ровнее, чтобы понять, что вокруг находится. Но дикая слабость не давала мне этого сделать. Лежи! Ты сильно ударилась головой о воду, когда падала. Меня бережно уложили на холодные камни обратно. Мы забрались в тот лаз, какое-то время ползли по нему, а затем проход вдруг изменился, и нас понесло куда-то вниз, мотая по коридорам из стороны в сторону. Я ехал после тебя, поэтому, возможно, мне досталось меньше. Ты сглаживала углы для меня своим телом. Могу поклясться, я несколько раз слышал хруст твоих ребер. С беспокойством дроу ощупал мою грудь. Были бы силы, скинула бы его пальцы. Но их не было. Тело действительно болело, словно после мясорубки. Затем нас выкинуло сюда. Ты ударилась о воду и потеряла сознание. Я вытащил тебя из воды и попытался откачать. Скривилась, ощущая, как по венам разливается жидкий огонь боли. Похоже, первоначальный шок спал, и теперь я прочувствую всю гамму ощущений. И сломал мне еще парочку ребер. Не могла не добавить, стараясь не заорать от боли. «Прости, я ж...» Начал было оправдываться дроу, но я его перебила. «Аврель, я пошутила! Спасибо, что спас!» Я повернулась к нему. К счастью, шею точно не сломала, а вот голова тут же взорвалась каким-то мерным гулом. Дроу уже выглядел откровенно жалко. Мокрые, повисшие бледно-синими плетьми волосы, мешки под глазами. Бледный даже для его смуглой кожи вид. «Не за что!» — вымоченно улыбнулся он и тут же повеселел. «Кстати, тут есть магия, мы можем выбраться отсюда. Правда, порталы сейчас не открою, надо набраться сил, но скоро...» «Магия?» — чуть не заорала я от восторга и тут же потянулась к своим божественным силам. И, о чудо, они откликнулись! Восторженно зажмурила глаза, аккуратно, чтобы дроу не заметил, направляя свои силы на переломы и трещины в ребрах. Конечно, времени такое лечение займет куда дольше, чем если бы я совсем стала богиней. Но так тоже неплохо. А если отвлечь Авреля, можно задействовать еще больше резерва. «Слушай!» — постаралась не выдать своего бешеного энтузиазма. Вот так вот сразу. «Раз уж мы пока здесь, посмотришь, что вокруг, а то...» Заставила себя вынужденно покраснеть, благо натренировалась уже перед зеркалом. «А то я очень хочу в туалет!» Отвела взгляд. Хотя и в самом деле все эти походы по лабиринту, приключения... Аврель смутился, но послушно встал. «Да, конечно. Сейчас найду какое-то укромное местечко для тебя. Правда, ты на ногах не держишься? Ну, ладно». Смутился он еще больше, все же выходя из поля зрения. Я чуть привстала, стараясь не обращать внимания на боль, и убедилась в том, что он скрылся из виду, пуская по телу еще чуть больше божественных сил, восстанавливаясь. «Так, жалкий внешний вид убирать не буду, но кости надо срастить, самые крупные царапины обеззаразить и остановить кровь. На все про все ушло еще примерно полчаса, а Аврель все не шел и не шел, я уже даже начала наволноваться. Широкое подземное озеро, где мы оказались, навевало надежду на лучшее. Это уже определенно не могло быть частью лабиринта. А значит, никаких больше ловушек и странных заданий, как тогда, с шаром. Да еще и тут было светло, но совсем не магически. Естественные светящиеся камни. Какая прелесть! Не думала, что они вообще есть в этом мире. Хотя насчет того, что мы оказались именно в мире Дроу, я была не уверена. Не помню, чтобы там был заявлен лабиринт. Я бы точно запомнила. Но тогда где же мы? «Мида!» — вдруг выскочил из-за угла Аврель. «Ты должна это увидеть!» Его глаза горели практически детским восторгом. Я скривилась. Плакал мой туалет. Ну да ладно, еще потерплю. Меня аккуратно взяли на руки, стараясь не тревожить ранения, и понесли куда-то вглубь грота. Очередной обезличенный поворот в полутьме узких коридоров и... Я изумленно ахнула, буквально в восторге, изучая просто гигантскую сокровищницу. Тут было все. Золотые монеты, кубки, алмазы, рубины, слитки, разнообразные короны и тиары, ожерелья, браслеты, мечи и даже доспехи. Я тоже так ахнул, когда увидел. Аврель явно был полон энтузиазма. Никогда не видел ничего подобного. Это удивительно. Меня осторожно усадили на ближайший золотой трон, предварительно скинув с него целую гору монет. Посиди пока здесь, я осмотрюсь, хорошо? Может быть, тут есть какие-то восстанавливающие магию артефакты? Тебе срочно надо к лекарям. «Ну, допустим, к лекарям мне уже и вовсе не надо, а вот в туалет». Я с интересом осмотрелась, применяя каплю божественности, чтобы лучше узнать про находившийся вокруг предмет. «Ого! Да тут действительно полно артефактов!» И все же мое внимание больше привлек один из них. Самый яркий, буквально бросавшийся в глаза и манивший. Так отчаянно манивший, что я еле подавила желание подойти к нему, прикоснуться, слиться с ним, чтобы стать единым целым. Сбросила наваждение, однако, похоже, не одна я заметила этот меч. Меч, что манил к себе, словно яркая звезда. Тонкая рука уже была протянута к артефакту. «Не смей трогать!» Рявкнула я так, что даже стены задрожали, со всех ног кидаясь к несносному дроу, что стал так важен для меня. Однако вместо того, чтобы коснуться меча, он действительно замер. По его телу вдруг прокатилась легкая магическая волна, а браслеты засветились ровным рунным рядом, чтобы через мгновение снова погаснуть. Я в ужасе остановилась рядом, не совсем понимая, что это было. А вот Аврель, похоже, все прекрасно понял. Медленно, словно в замедленном потоке времени, поворачивая ко мне голову. Я замерла, не в силах справиться с волнением. Что? Что это было? Неужели... На меня уставились два бездонных глаза темного эльфа. Казалось, он весь выцвел, побелел, потерял окрас. Не знаю, как это выразить. Его губы скривились в какой-то страшной гримасе. Сердце пустилось вскачь быстрее. Я не могла, так глупо проколоться. Но если бы он коснулся этого меча, то был бы уже мертв. Я знала это, чувствовала. «Так ты моя жена?» Эти тихие слова буквально разрывали сознание, лишали рассудка, заставляли пятиться под страшным взглядом. Я в ужасе покачала головой, но себя уже выдала. Подставилась. Сделала еще один шаг назад, ощущая, как под ногами со звоном рассыпаются золотые монеты. «Я все объясню!» Друг вдруг жалко сжался на месте и, уже не обращая никакого внимания на призывно сверкавший меч, уселся прямо на пол, хватаясь за собственное запястье. «Все это время я до жути боялся ошибиться, проколоться, нарваться на стерву и суку, а бояться надо было... тебя!» В его глазах огнем горела ненависть, горячая, обжигающая. Зажмурилась, стараясь привести мысли в порядок, но у меня это плохо получалось. Нужна передышка. Осмысление. Уйти от этого осуждающего, ненавидящего взгляда. Срочно! «Знаешь, я по-прежнему хочу в туалет», — ляпнула первое попавшееся, что пришло в голову. «Стой здесь и никуда не уходи! Сейчас вернусь!» Надо сходить к тому озеру, подумать, осмыслить, понять, что делать дальше.